Дорогие друзья, приглашаем к приемникам всех, кто любит природу и животных, и начинаем передачу «В мире природы». В наших передачах вы услышите много интересного о природе. Причем сами животные расскажут вам о своей жизни. Ведь животным есть чему научить людей. В мудрой древней книге Библии сказано об этом так. «Спроси у скота, и научит тебя, у птицы небесной и возвестит тебе, или побеседуй с землею и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские». Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие? В его руке душа всего живущего. Спроси у скота, у птицы, побеседуй с землею, скажут тебе рыбы. Эти слова из 12 главы книги Иова, конечно, нельзя понимать буквально, но ведь природа, и в том числе мир животных, как бы рассказывает о себе, раскрывает свои тайны тем людям, которые ее изучают. И многообразие природы, ее сложность и красота напоминают людям о величии ее Творца. Дорогие друзья, знаете ли вы, какая птица не умеет летать, не умеет плавать, но зато умеет бегать быстрее лошади? Эта птица самая большая в мире. Догадались? Называется она страус. И в нашей сегодняшней передаче прозвучит интервью со страусом, вернее, со страусенком, который поделится воспоминаниями о том, как он вылупился из яйца. А затем рассказ об африканской рыбе, пользующейся радаром. Здравствуй, страусенок. Привет. Страусенок, не мог бы ты рассказать мне и нашим радиослушателям что-нибудь интересное о жизни страусов? Вот недавно появился я на белый свет. Рассказать о том, что знаю, возражений нет. Хорошо. Страусенок, расскажи, пожалуйста, вначале о том, как страусы бегают. Ведь известно, что страусы – чемпионы мира по бегу среди птиц. Верно. И не только среди птиц. Многие звери не могут нас догнать. А с какой скоростью страусы бегают? Взрослые страусы могут мчаться со скоростью 70 км в час. Вот это да! 70 километров в час! И бегут страусы огромными шагами. Каждый шаг длиной 4-5 метров. Потрясающе! Интересно, какого роста взрослые страусы? Скажи, страусенок, какого роста ты будешь, когда вырастешь? Когда вырасту, ростом буду около 3 метров. Ростом около 3 метров? Да, таков рост взрослых страусов. Вот это птица! Великан! Намного выше меня? Скажи, а сколько взрослый страус весит? Весит Много. Около 100 килограмм. Взрослый страус весит около 100 килограмм? Да. Ничего себе птичка. Страусенок, теперь скажи, пожалуйста, в каких районах земного шара вы обитаете? Мы, страусы, обитаем в основном здесь, в Восточной Африке. Много наших родственников живет также в Австралии. Понятно. О чем тебе еще спросить? У меня птенца. Спросить можно об устройстве страусиного яйца. Об устройстве страусиного яйца? Да, из которого я вылупился всего 3 дня назад. Ух ты, новорожденный! Ну что ж, расскажи нам, пожалуйста, об устройстве страусиного яйца, если это интересно. Да, это очень интересно. Так как вы страусы, самые большие птицы, ваши страусиные яйца, наверное, тоже самые большие? Конечно. 10 яиц ежегодно откладывает моя мама, каждая из которых весит 1,5 килограмма. Вот это да! 1,5 килограмма каждое яйцо? Да, а размером оно почти с футбольный мяч. Ого! А какого оно цвета? Белого. Наверное, твоя мама высиживает яйца? Не только мама, но и папа. Ах, вот оно что! Значит, они высиживают их по очереди? Да, ночью сидит папа страус, а днем мама. Молодцы! Помогают друг другу. Конечно! Но мне кое-что непонятно. Что? Страусенок, ты сказал, что взрослые страусы весят по 100 килограммов. Верно. А когда они высиживают яйца, они не могут раздавить их своей тяжестью? Нет, напрасно беспокоишься. Творец это предусмотрел. Он сделал так, что страусиные яйца не только самые большие, но и самые крепкие. Интересно. Да, крепкие, как камень. Их скорлупа, наверное, очень толстая. Она толщиной примерно 3,5 миллиметра. Ого! Это толщина солидной тарелки для супа. Да, а сделана скорлупа из кальция и минеральных солей. Значит, разбить ее очень трудно? Трудно. Для этого необходимо вооружиться молотком и слесарной пилой. Ничего себе! Или сверлить ее специальным сверлом, которым цемент сверлят. Вот это скорлупа! Неудивительно, что твои родители не могут раздавить ее своей 100-килограммовой тяжестью, когда высиживают яйца. То-то и оно! И большинство посторонних зверей разбить или раздавить их никогда не удается. Все это очень хорошо. Но мне опять что-то непонятно. Что? Ты, страусенок, сказал, что ты 3 дня назад вылупился из такого яйца. Верно. Но как же ты из него мог выбраться, если оно такое прочное? А вот это-то самое интересное. Как я, страусенок, еще маленький и слабенький, такую прочную скорлупу сумел разбить, в то время как звери гораздо сильнее меня ее поломать не могут. Действительно загадка. Может быть, тебе твои родители помогли из яйца выбраться? Нет, они мне в этом не помогали. Никаких действий для этого не предприняли. Ну и ну... Как же ты, страусенок, сумел разбить скорлупу, которую поломать можно лишь с помощью молотка, слесарной пилы или очень прочного сверла? А мне в этом мой создатель помог. Интересно, каким образом? Творец сделал так, что пока я рос внутри яйца, у меня на конце клюва вырастал специальный наконечник. Специальный наконечник? Да, очень прочный костяной наконечник с острием на конце. И острием своим он был вверх направлен. И этот острый наконечник помог тебе из яйца выбраться? Да, он был тем инструментом, с помощью которого я сверхпрочную скорлупу страусиного яйца разбил. Ух ты! Интересно. Расскажи, пожалуйста, об этом поподробнее. Хорошо. 42 дня рос я в яйце перед тем, как вылупиться. Рос, рос и, наконец, большим вырос. Так что в яйце уже с трудом помещался. Стал я размером примерно с курицу. Ого! Наверное, в яйце тебе тогда было теснее, чем сардинам в консервной банке. Это точно. Представляешь, дышать нечем стало. Да, тяжко. Но хорошо то, что специальный острый наконечник на моем носу тоже к тому моменту вырос и уткнулся в скорлупу яйца изнутри. И что дальше? А вот что. Кислорода в яйце становилось все меньше, и я стал дышать глубже. И вот я сделал один самый глубокий вдох. Легкие мои наполнились воздухом, тело расширилось, и скорлупа показалась мне тогда еще более тесной. Но в ту же секунду острейший костяной наконечник на моем носу проткнул крошечное отверстие в скорлупе. Отлично! И свежий воздух проник внутрь яйца.